Добрый вечер, друзья! Мы решили сегодня провести нашу беседу с участниками проекта «Радио Ведра». Я сейчас их представлю. Это Алексей, ведущий эфира. И я не побоюсь этого слова «Душа радио». Собственно, на нем и держался проект в плане эфиров и ведения. Его слышат в эфирах радиослушатели. Леш, поприветствую еще раз. Всем здравия, приветствую всех. Желаю всем хорошего настроения, счастья в жизни, чтобы все ваши светлые мысли исполнялись. Вот именно этот голос мы и слышали в эфирах. Еще у нас в гостях Василий Васильевич, благодаря которому все вопросы радиослушателей своевременно попадали к ведущему, к Алексею. Ну, благодаря ему еще было проведено несколько эфиров поморской стороны. Василий Васильевич, поприветствуй. Всем здравия. Вот, еще у нас сегодня в гостях Владимир из Киева. И Алексей. Алексей, поприветствую тоже слушателей. Здравия всем, всем добра и удачи. Вот. Ну, давайте теперь обсудим тему сегодняшней беседы нашей. Я представил Алексея, как на нем держался. Но ведь голос Ведра все еще звучит в интернете. Я так понимаю, что это запись. Некоторые да, больше. Да, я скажу просто, никаких больше с 21 числа в эфир Ведра я живым голосом не выходил. 21 числа чего? Февраля. 21 февраля 2014 года. Это уже практически 3 месяца сколько? Нет, живых. Ну да, кто может посчитать, посчитайте, сколько времени уже живых эфиров не было. С моим участием. Ну, честно сказать, люди соскучились, насколько я могу судить по чатам. Ну, а давайте теперь разберемся в составе создателей проекта. Дело в том, что многие радиослушатели считают, что Алексей, ведущий радио Ведра и Ведроман, это одно и то же лицо. Это так? Если этот вопрос ко мне, то отвечу, нет, это не так. Ведоман – это Евгений, а ведущий Ведра – это Алексей. Я теперь пишу везде «бывший ведущий Ведра». Вот, так что это два человека. А что делает Ведоман? Чем он занимается? Какое участие принимает в проекте? В проекте, когда создавалось радио, он занимался технической частью. То есть поддержка серверов и рассылка информации по чатам. Ну, то, что связано именно с технической частью. Его вот, голос значит. До 23 числа крайне редко появлялся в эфирах радио. Вот, значит, получается, что среди создателей еще один участник. И у него в руках еще и все технические ресурсы Ведра и доступ. У кого-либо к ним есть доступ? Без его согласия, без его участия вообще можно провести эфиры? На сегодняшний момент полностью всей технической частью владеет только единолично Евгений, и поэтому никто, ни я, ни Василий Васильевич, ни Владимир, ни Алексей, ни ты, ни любой вот желающий самостоятельно провести эфир не могут. Только тогда, когда Евгений пожелает дать добро и подключит кого-либо, только тогда эфир возможен. На сегодняшний момент. А когда проводились эфиры, кто-нибудь? И когда проводились эфиры, тогда был доступ и у меня, и Василия Васильевича к серверу удаленно, и мы выходили, да, и могли технически включаться, подключаться, подключать других участников. И так далее. А насколько реально? Когда после 21 числа никаких доступов ни у меня, ну, лично я про себя буду говорить, у меня лично нет. У меня еще и раньше их не было. Да, это серьезная новость. Насколько я знаю, сервер, на котором базируется проект, он же платный, и в эфирах неоднократно были просьбы о финансовой помощи проекту Ведра. Надо разобраться в этом вопросе. Скажите, а кому перечисляются средства по этому баннеру Ведра? Куда идут средства? На момент, когда я участвовал, когда я был главным ведущим Ведра, у меня было единственное требование, чтобы никаких финансовых вопросов я не касался. То есть, чтобы ни через меня деньги не проходили, чтобы я их никуда не перечислял, чтобы я их не аккумулировал. Вот это было главное мое требование, которое придерживалось всегда. Поэтому все счета, которые указаны были, они вели к Евгению. То есть средства перечисляются на счета исключительно единолично ведоману? Ну, получается так. Может быть, Василий Васильевич что-то добавит? Ну, вот с своей стороны я ответил, как я это вижу, не знаю. Ну, я единственное, что добавлю, это то, что все счета были зарегистрированы на него. Вот. И только он один мог ими распоряжаться и получать доступ к ним. Это так... А какая информация есть о том, как они тратились? Такой информации как таковой, как они тратились, не было. Просто ставилось известно то, что нужно приобрести там то-то, то-то, то-то. Показывается картинка там с eBay или откуда еще. И вот мы покупаем это, мы покупаем это. Я тоже как-то задавался вопросом, говорю, а насколько это сейчас все важно, насколько это все нужно. Все нормально, все будет хорошо, я знаю, что делаю, все, успокойтесь. Вот. Ну, раз знает, значит знает. Не такой, как говорится, и дурак, и профан, чтобы еще задавать какие-то наводящие вопросы. Да, вроде люди взрослые. Вот. Первым делом, там, насколько я знаю, сейчас запарю, первым делом это оплачивался сам сервер изначально всегда. Да, то да, есть да, на полгода всегда шла оплата. Я только что это хотел сказать. Вот. Потом покупалось оборудование, было куплено что-то для того компьютера, который у него был. Не знаю точно, что было там куплено, но, по-моему, это был факт. Потом было куплено, у него загорелась такая мечта сделать это телевидение свое онлайн-вещание. Вот, он приобрел, по-моему, видеокамеру GoPro. Потом к ней приобрел модуль для лайвстрима. Вот, потом был приобретен комплект спутниковой приемопередающей тарелки. Где-то было видео у него выложено. Потом еще у него было приобретено что-то для того, чтобы отремонтировать автомобиль Нива, вот, на котором планировали делаться все поездки. Вот, еще что-то было приобретено, я точно не знаю, но разговоры были. Вот. А обычно все эти разговоры заканчивались тем, что все будет нормально, все будет хорошо, мы всех победим. Вот. Ну так даже. То есть отчета... Отчета, да, как... Владимир. Отчета, ну, как такового, Владимир, не было. Сказать. Да, да. Насколько я наблюдал за этим два года, да, вот где-то два года мы все вместе этим занимались, то каких-либо злоупотреблений с его стороны замечено не было. Вот, хотя мы никакого и контролировать не могли. То есть он действительно, ну, по сути дела, деньги собирались у него, и он как бы ставил перед фактом, заплатили туда, заплатили сюда, ну, то есть как бы отчет предоставлял. Интересен другой вопрос, вот мне, допустим, я сам не знаю, а какая у него сумма потом осталась на руках? Ну, вот после 21 февраля или на момент 21 февраля, вот я лично не знаю, я только знаю то, что я попросил, скажем так, нашу киевскую общину подсобрать деньги для радиоведра перед поездкой. Мы зимой в 2014 году встречались все в Подмосковье. В январе. И в январе? В январе. Я как бы попросил народ наш там скинуться деньгами, потому что радио важное, делаются там важные проекты, важные вещи. А был кинут клич, что вот не соберем сейчас денег на аренду сервера на полгода, радио закроется. Вот. И какую-то часть я Жене перечислил из Киева на его личный счет в Сбербанке России, на Корнева Евгения. Какую-то часть я ему лично передал из рук в руки. Вот что дальше там происходило с этими деньгами, сие мне неведомо. От себя тоже добавлю, что небольшую часть денег я тоже перечислил лично ему, несколько тысяч рублей, вот, для поддержания проекта. Там была договоренность, если это будет интересно, то я тоже раскрою, как это все было, но это, наверное, чуть позже, наверное, будет у нас. Если такая необходимость и возможность, я уточню, что там произошло и почему это перечислялось и как. Ну, в этом вопросе я так понял, что куда тратились деньги, четкого отчета нет, сколько поступало денег. Тоже со слов Евгения единственное, и больше никаких других источников нет. Ну, допустим, даже если представим, что жульничества там не было, и все тратилось на сервер и на оборудование, тогда встает законный вопрос. А с какой стати ведоман на данный момент пользуется этим оборудованием единолично? А радио нет, эфиров нет. Люди-то на что деньги перечисляли? То есть люди могут сейчас сделать как раз таки вывод о том, кому перечисляли и перечисляют деньги по баннеру «Помощь Ведера». Я так понимаю? В принципе, мы ему всецело доверяли на 200%. Поэтому у нас никаких мыслей не было, там туда он тратит деньги, не туда. Мы как бы собрались все для общего дела и абсолютно добровольно, никто никого не принуждал к этому. И вроде бы как оснований его в чем-либо подозревать никогда не было. Вот. Ну и в принципе то радио, которое сейчас вот осталось, радио Ведера, оно же расположено на каких-то серверах. И за эти сервера надо платить аренду. А по радио идут, по сути, записанные эфиры ранее, уже не живые. И там целый набор музыки там, и так далее. И вот эти все каналы вещания, которые он там наделал. То есть на это идут ресурсы. Так что... Если кого-то это устраивает, ну вот все, архив радио, скажем так, поддержание архива этого радио, то на его поддержание тоже нужны средства. Второй вопрос, что это радио теперь мертвое. То есть это просто архив. Эфиры не живые, да. И все. Но почему? Он там еще, насколько я знаю, ведь транслирует какие-то видео, каналы чьи-то берет, вставляет на сайте и транслирует их. Ну, там, по-моему, два их было как раз с того момента, когда радио раскололось. Нет, ну, он вставляет какие-то, просто он берет чьи-то каналы, которые где-то транслируются, вставляет в поток вещания. Ну, да, и да, каналы есть. Их, каналы есть. Да, и выкладывает их на Ведера. Эфиров. А, ты имеешь в виду живых своих, своих живых эфиров? Ну, 23 конечно, февраля у него был живой свой эфир. Больше я как-то... Ну, я не слежу, честно говоря, больше мне не... Чтобы нет особого интереса следить. Вот я знаю, 23 февраля был живой эфир с его участием. И вроде так. Ну, в общем, на данный момент, я так понял, радиослушатели могут уже понять, сделать вывод о том, что перечислялось, кому, кому они сейчас перечисляют. Вот, ждать им проекта, с проекта живых эфиров или не ждать. И я так понимаю, что еще и на совести ведомана как раз останется то, что осталось оборудование, правильно ли оно тратилось там, нигде ли он не жульничал. Его совести оставляется, да? Я не собираюсь копаться в этом, какое бы слово подобрать, в общем, не собираюсь копаться в этих вопросах. Почему? Потому что я считаю так, каждый человек, он делает то, что необходимо делать, на его взгляд, и в дальнейшем просто каждый человек получает то, чего он заслуживает. Поэтому быть чьим-то учителем, быть чьим-то судьей или кем-то там еще указывающим пальцем, я не собираюсь. На себя такую миссию не возлагаю, на меня ее тоже никто не возлагал. Ни в какую мантию судьи меня не обрежали, учителя меня не назначали. Вот, поэтому за другого человека ничего говорить не собираюсь. Если он считает нужным это делать, пускай делает. Вот, если это пойдет на пользу обществу, то пускай это пойдет на пользу обществу. Вот, и здесь это уже, скажу так, я не собираюсь разбираться в деньги, оборудование и все остальное. Если человек хотел бы вот как бы так продолжить какое-то совместное творчество, то в этом случае, я думаю, он нашел бы способы выйти на контакты и, ну, хотя бы для начала разъяснить ситуацию, то, что он вытворил в чатах. Ну да, время достаточно вопрос, прошло. Да, я думаю, мы коснемся этого вопроса. Вот. Но поскольку этого ничего не произошло, никаких контактов со мной лично, может быть, он контактировал, предлагался Алексею с Владимиром, может быть, с тобой, не знаю, со мной контактов никаких не было. И, в общем-то, предложений тоже никаких не было. А согласился бы, не согласился, это мы еще обсудим. И что там произошло, я думаю, тоже мы обсудим. Ну, я думаю, денежную тему можно уже закрывать, потому что люди уже поняли, что на данный момент происходит. В любом случае, люди, которые перечисляют деньги, ну, твое мнение мы услышали, а те деньги, которые люди, которые деньги перечисляют на данный момент еще, я думаю, что они имеют право и, наверное, найдут способ, как спросить Евгения за то, что куда он тратит деньги и так далее. Но а сейчас я хотел бы услышать, как создавался проект, с чего начиналось все, на каких ресурсах, как вещали первые эфиры, можешь рассказать? Да, я буду рассказывать, я думаю, Василий Васильевич меня поддержит в этом деле, потому что времени прошло уже достаточно много, и что-то могло выпасть из памяти. Вот, что-то можно. Когда это началось? Да, но началось это даже больше 2 лет назад. Идея, считаю, уже скоро почти 3 года, как у меня эта идея стала рождаться, создать радио. Слушал различные проекты, различных ведущих. И у каждого есть свои какие-то замечательные моменты, а какие-то темы, может быть, раскрываются не так, как я бы хотел, не так, как бы мне это виделось. И в конечном итоге, ну, как говорится, хочешь что-то сделать, сделай сам. Да? Вот не с того, чтобы сделать что-либо в пику кому-то, как вот иногда. Хочешь что-то сделать хорошо, сделай сам. Да, сделай сам, да. Хочешь сделать что-то, я по-другому просто перефразировал. Хочешь сделать, сделай сам, да, не так доверяй кому-то. И не было в пику какому-то уже проекту существующему, потому что вначале было несколько высказано в нашу сторону, вот там множите какие-то свои ресурсы, разделяете людей. Нет, просто это было свое видение славянской темы, свое видение того, как это вот я вижу, я хочу это так вот донести, и не более того. И как это все стало происходить? В чатах, где присутствовали известные люди, иногда довольно интересные были общения, вопросы задавались, ответы получались, ну, между собой общались и так далее. И я написал туда, что у меня есть желание сделать радио. Если хотите, давайте подключаться. Но особого интереса никто не проявил такого. Ну, как там сказали, да это уже было, да и мы уже делали, да, и там вот это есть. Ну, говорю, ну ладно, не хотите, но как хотите, давайте сам буду делать. Зарегистрировался на народ.ру, это бесплатный хостинг, если кто не знает, vdra.narod.ru, и стал туда выкладывать аудиоподборки каких-то там книг, аудиозаписи, кусочки каких-то интервью из каких-то передач, потом туда видео стал добавлять и так далее и тому подобное. Но там был проигрыватель, плеер, но он вещал не онлайн, а он вещал по заложенной программе. Он просто перемешивал большое количество песен, каких-то отрывков, аудиоматериалов, другими словами, и выдавал вот то, что рандом, да, вот так вот, в случайном каком-то варианте каждому слушателю. И как-то интерес пошел у людей, и люди, кстати, внимание стали обращать. Потом мне предложили провести несколько записей, как раз когда там происходили некоторые волнения в Одессе, народ отстаивал, ну, скажем так, некоторые достопримечательности. И это я назвал «Обзор славянских территорий» и несколько записей сделал с тем, что там происходило. Потом добавились туда встреча с Алексеем Малышевым, с Грифом, с переводчицей славяно-арийских вет на немецкий язык. Вот. То есть вот как-то уже стали раз в недельку или там раз в 2 недели мы что-то записывать. Ну, как, я говорю не про себя я записываю, а с тем, кем я участвую, поэтому мы применяю, а не я. Вот, и тоже туда выкладывать. И в конечном итоге, через какое-то время в одном из чатов мне написал человек о том, что у него есть сервер, и он предлагает нам в сервере сделать вещание онлайн через этот сервер. Это был тот самый вот Евгений Ведоман. Я говорю, ну давай попробуем, какие проблемы. Я то думаю, есть в этот момент вы только познакомились? Да, мы познакомились, мы друг друга никогда в глаза не видели, познакомились заочно, вот через переписку и через голосовые какие-то сообщения. И я уточнил, что за сервер? Ну, понимаешь, ситуация какая? У нас здесь, вот я нахожусь в Воронежской области, у нас здесь работы никакой нет, криминальная обстановка очень тяжелая, там в чем я там и был раньше замешан, и там и еще какая-то обстановка неприятная, там много чего рассказал. И мама, она просто рада, что я из этой среды там криминальный вышел, и вот хоть чем-то занимаюсь. Поэтому она оплачивает сервер, и она будет просто счастлива, если я еще чем-то буду заниматься. И я сказал, ну знаешь, мне как-то не очень удобно, на самом деле, что за тебя платит мама. Нет-нет-нет, все нормально. Я говорю, нет, мне неудобно, давай, может быть, я какие-то деньги вложу. Нет-нет-нет, она платит, это небольшая сумма, и все будет нормально. То есть изначально было предложение с моей стороны наполовину оплачивать этот сервер. На что получил отказ? Нет. Нет, не надо, все это будет хорошо. Ладно, хорошо, раз так, давай дальше будем делать. И вот тут уже начались первые варианты пробного вещания. Там настраивали мы различные программы для вещания, снастку и так далее. Сделали вот этот, вот, я сделал небольшой этот вот сайтик, запрограммировал там, ну и так далее. Вот. На тот момент живых эфиров еще не было. И на тот момент начались первые живые эфиры. Вот, вот как в раз, этот момент. Да, где-то там уже ноябрь-декабрь, когда день рождения у нас там отмечалось, нашего радио. Вот как раз первые эфиры уже стали появляться. Они были, конечно, технически несовершенные, потому что еще некоторые программы были не опробованы. И стали подтягиваться люди. Вот стал Василий Васильевич появляться чаще, Алексей Малыш стал появляться, Игорь из Одессы стали появляться все чаще. И эфиры такие проводились, как дружеские беседы, где я просто брал на себя роль, ну, такого коммутатора-организатора, массовик-затейника, не более того. А не так, что я вот сделал вопросы, задавал и так далее. Нет, просто мне было интересно общаться и рассказать какие-то темы. Мы брали темы, общались, ну, там, с, чуть ли не до хрипоты. Ну, ругаться-то не ругались, наверное, а так вот доказывать свою точку зрения, шутили, там, веселились и так далее. В общем-то, было все довольно еще, интересно. Это были еще не плановые эфиры, это были просто беседы. Это были беседы. В принципе, плановых эфиров у нас как таковых-то, в общем-то, и не было. Они стали появляться уже намного позже, и тоже плановыми трудно назвать. Ну, какой план? Позвонил человек, хочу выступить на радио. Вот тема такая-то, такая-то. Ну, давай, расскажешь. Вот если это можно быть плановый, да, что мы внесли в план вещания, ну, тогда да, это можно быть плановые эфиры. А тогда мы просто собирались и, ну, давайте поговорим, тут тему раскроем. Давайте. И вот общались. И вот, радио, я так понимаю, оно ни от чего не зависело, я имею в виду в финансовом плане, то есть не оно было никаких-то лап волосатых. Да, здесь это была просто наша инициатива и не более того. И ну, дружеская беседа всегда радует, меня во всяком случае. 100% независимая, ни от кого, ни от чего. Нет, никакой, ни рекламы, спонсорства, ничего не было. Условия. К нам обращались люди, и ко мне лично звонили люди, когда уже это уже было позже, о том, что мы готовы спонсировать радио, мы готовы взять на содержание. Говорю, нет, ребята, если мы будем спонсированы, в этом случае это будет означать, что мы будем вынуждены вашу волю исполнять. Мы тогда не сможем быть независимыми, мы тогда не сможем говорить то, что думаем. И это единственное условие, которое вот должно четко соблюдаться. Радио должно быть независимым. И сразу такие люди отпадали. Вот, Василий Васильевич, может, ты что-то добавишь в этом отношении? Да, были такие люди, были у нас и с южных сторон за Атлантической территории. Вот, были у нас свои, как говорится, доморощенные. Но, как бы, Алексей правильно сказал, что мы, объясняя политику нашего радио, старались от них избавиться, от этих коммерсантов, которые сразу, давайте мы будем делать рекламу, давайте мы будем делать то, давайте то. Нет, ребята, было сразу сказано, что мы делаем только то, что нужно нашему народу. Не то, что нужно заказчику, не то, что нужно спонсору, а то, что считаем необходимым делать мы. То есть мы сразу была поставлена задача о независимости от никаких других средств. То есть если была необходимость какие-то средства, то уже бросали клич и собирали деньги. Были всякие люди. Ну, зависимость обычно ведет к цензуре сразу же. К цензуре в сторону заказчика. Да. То есть это были бы уже сразу заказные, постановочные бы эфиры и все, что отсюда вытекало. То есть, ну да, нам даже приглашали, даже предлагали сделать, типа, знаете, здесь такое выражение, джинса. То есть, когда нет такой вот отбивки, рекламная пауза, да, а вот идет просто джинса, когда, ну, так как-то вот произносится название товара или что-то еще, там вот как-то вот так вот, но это не означается как реклама. Вот это называется джинса, вот сленг такой есть в СМИ. Когда явно вроде ничего не рекламируем, но произносится название и так далее. Вот даже такие были предложения, что мы вам заплатим, вы просто об этом так поговорите, и все. Просто упомяните вот это название, и все, и получите на счет какие-то деньги. Мы от этого отказывались тоже. То есть, это уже реклама. Да, вот Владимир здесь что-то, может, тоже скажет? Да, Володь, да, можешь добавить. Я пару слов добавлю. Ну, во-первых, я тут откуда взялся? Значит, в начале самом 2011 года в Подмосковье был семинар у УМРУ, вот, с участием Трихлебова. И мы там с Алексеем познакомились, так сказать, очно. Ну, до этого я его никогда не видел и не знал. То есть Алексей там ходил, у всех брал интервью. Как вы относитесь вот к этому мероприятию, что вам нравится, что не нравится. Ты, кстати, забыл, это было следующее у тебя выложено, по-моему, после событий в Одессе. Да. На первом сайте. И интервью с Трихлебовым, собственно, непосредственно. Вот. Ну, смотрю, парень адекватный, очень адекватный, каких редко встретишь. И абсолютно на голом энтузиазме затеял благое дело и предложил, вот, ну, там, вдруг. Так, он всем, наверное, предлагал. То есть, будь желание, присоединяйтесь. Вот, приехал я в Киев, куча дел, там, что пару месяцев никак мы с ним списаться по почте не могли. Потом вот списались, потом меня добавили в Skype. И я смотрю, что дело нужное, дело важное. И как представитель вот Украины вижу, там кто-то где-то что-то может недопонимает, недослышал, недопонял, ну, считаю своим долгом какие-то события настоящего или прошлого осветить. И абсолютно добровольно никто, могу подтвердить, мне не платил денег, не указывал, что мне говорить, что мне не говорить и так далее. Участвовал в эфирах. Вот, и я помню, что было обсуждение общее, как бы вот кругом, да, те, кто на тот момент в радио участвовал, будем ли мы вот принимать от кого-то деньги или не будем, будем ли даже просто размещать рекламу баннерную на сайте или не будем. То есть не то, что там эфиры содержать там и цензура, и политика радио, а просто вот какую-то непонятную рекламу, которую можно на любой сайт повесить. Вот, мы твердо решили, что этим заниматься не будем, потому что радио не для этого создавалось. Вот, вроде бы как для его содержания не так-то и много нужно средств, какие-то есть, какая-то есть аудитория небольшая. Если слушателям это радио нужно, они будут его содержать на пожертвования, как всем миром, как это всегда на Руси делалось. Потому что многие вещи общественные, они только миром и содержатся, и никак иначе. А если мир не содержит, ну значит это радио нафиг не нужно, тогда мы закрываемся. Ну, в общем-то, практика показала, что 2 года оно было актуально, и я думаю, актуально и дальше актуален такой формат. Но вот произошло то, что произошло, из-за этого получилась временная пауза. У меня все. Ну, ясно. Здесь можно, знаете, еще добавить еще такой момент. Вот произошел, сначала же это все держалось, как я сказал, на деньгах, которые вкладывала мама Жене, а потом необходимо было увеличить денежное содержание, и вот из-за чего. Когда уже радио стало подниматься на крыло, и мы стали говорить некоторые вещи, которые, ну, просто считаем, что их нужно сказать. Вот я лично всегда говорю то, что я считаю нужным сказать, а не думаю о том, что мне за это будет, поймают меня где-то там на улице, не поймают, посудят меня, не посудят, да, и так далее. Я всегда говорю то, что считаю нужным сказать. И в этом случае, когда мы такие вещи начали говорить, и Василий Васильевич, и я, и гости, которые к нам приходили, вдруг мы стали обращать внимание, что сайт просто стал валиться. Валиться в каком смысле? Что мы туда не можем попасть. Ни мы, ни слушатели, ни тот, кто хочет что-то прочитать на сайте. Просто вот нет доступа и все. Обращаемся к Жене, в чем дело. Он говорит, это DDoS-атака. Ну, да, есть такое дело. То есть один из показателей интереса к нашему радио людей, это как раз вот то, что нас начали DDoS-ить. И DDoS-или по-черному. Первая DDoS-атака длилась несколько дней. Мы не могли просто даже запустить что-либо на радио. Вещание тормозилось, никто не мог войти и так далее. Вторая DDoS-атака уже продолжалась больше недели. То есть тоже сервер лежал вообще мертвым грузом. Что он есть, что его нет. И тогда уже на сервер, вторую DDoS-атаку, когда была, на сервер уже деньги собирали. Кажется, и на первую даже DDoS-атаку, когда была, уже сервер деньги собирались, но небольшие деньги. И тогда было принято решение покупать на защите DDoS-атак канале сервер, где стояло оборудование, которое DDoS-атаки могло бы отбивать. Мы пробовали разные варианты. Ну, мы это, говорю, наша команда, в данном случае Женя, он это все пробовал. Мы там за границей покупались разные сервера, но все равно DDoS пробивали. Хотя там говорили, да, DDoS отбиваются, все нормально, защита есть. И, конечно, в итоге был найден сервер, где стояло уже физическое оборудование, защищающее DDoS-атак, которое фильтровало этих обидчиков серверов. И в конечном итоге сервер стал нормально работать, радио стал нормально вещать, доступ к сайтам восстановился, и мы увидели, что нагрузка на сервер стала падать, потому что DDoS-ники поняли, что нас уже так просто этим не возьмешь. Но один из показателей, это было именно то, что интересы к нашему радио, то, что DDoS-атаки стали очень активно на нас идти. Мы почувствовали, что мы нужны в этом. Да, и кому-то мешаете. Да, и кому-то мешаем. А раз кому-то мешаем, значит, кому-то пришли дорогу. Значит, видимо, монополия на, скажем так, средства массовой информации, она нами была нарушена. Вот. И меня это, в общем-то, отчасти порадовало, потому что вот так вот на голом энтузиазме, как сказал Владимир, всем миром нас стали поддерживать люди, не диктуя, что нам нужно говорить. Это означало то, что тактика, выбрана, предложенная мною и поддержанная моими соратниками в тот момент, оказалась правильной, что если, что я неоднократно говорил в эфирах, если мы вам нужны, то каждая копеечка, присланная вами, это будет подтверждение того, что мы вам нужны. И это звучало несколько раз, и даже не помню сколько раз, но это все оправдалось, и такая тактика сработала. То есть мы видели свою необходимость, и благодаря этому мы, в общем-то, трудились. Да, ну хорошо. Теперь давайте рассмотрим такой вопрос. DDoS-атаки не смогли сломить сервер. На сегодняшний момент, насколько я понял, вернее на момент прекращения живых эфиров, все было настроено, оборудование все было установлено, все программы, программное обеспечение, все было настроено, установлено, работало как часы, ничего нас не сломило. Никакие рекламы нас ни на сайт, ни в радио не просочились, и вот в итоге все равно проект рухнул. Сейчас как раз сказал те самые слова, которые мне неоднократно задавали люди. Ведь когда я назвал себя бывший ведущий ВДРа, в этом случае люди стали обращаться. Вопрос, почему? И многие как раз. Почему теперь бывший, да? И мной как раз писали. Ну как же так интересно, странно. Смотрите, вас враги не сломили, вас DDoS-атаки не убили, а раз вы и сами... Изнутри разрушились. Да, изнутри разрушились. Как это все произошло? И вот сейчас значит, как раз подходишь к этому моменту. Так, вот этому слабому звену я хочу подойти, подвести всех. Все-таки произошел раскол. Вот многим интересно как раз-таки знать, что же все-таки произошло. Я вот хочу как раз узнать от... Алексея, может быть, Василий Васильевич что-то добавит, или вот Леша Федосов, который следил за всем этим. Что же произошло? Скандал на ровном месте или не на ровном? Ну, давайте, может быть, со стороны начнем, а я тогда уже зарезюмирую. Володь, может, ты начнешь тогда? Ну, если не против, да, потому что я был в некотором роде виновником, зачинщиком, нужно так сказать. В общем, 21 февраля в общем чате, который назывался, по-моему, «Радио ВДРа. Общее обсуждение» или что-то вроде этого, где находились все наши радиослушатели, активные, сочувствующие, там не очень активные, тролли, ну, как положено, в общем, все там были. Полный набор. Да, значит, ведоман Евгений, будем называть его, как он сам себя назвал, почему-то кипятился по поводу вот киевских ментов. Ну, это менты, это самое ласковое, что было сказано. Я напомню, что 21 февраля в Киеве началась антитеррористическая операция, так называемая. Вот, не та, которая сейчас проходит на юго-востоке, а в обратную сторону. Вот, то есть Беркут защищал Майдан от евромайдановцев. Вот, события были самые кровавые вот, за всю историю Майдана. Все были на эмоциях. И Женя, значит, начал поносить, на чем свет стоит вот, наших силовиков. Причем не стесняясь выражениях. Да, не стесняясь в выражениях. И до этого у нас, у меня с ним и с Василием Васильевичем тоже присутствовал, был уже разговор по поводу милиции, Беркута, что да, они не ангелы, это все понятно, но в данной ситуации как бы, ну, не будем это повторять. Это те, которым даже оружие не выдали, да? Да, да, он был немножко неправ, скажем так. И всех греб под одну гребенку, и у него какое-то было вот лексикон. И... Интересное состояние у него было, насколько я помню. Не только лексикон, как сказать, манера говорить, как будто вот он только что... Зону, да? Да, то есть там менты, волки позорные, там я никогда нигде в армии не служил. В общем, такой прямо вор в законе нашелся. Там не служил он, там не работал, и ничего, ничего, в общем, и никто ему не нужен. И вот. Без бранного сленга не обошлось тоже. Ну да, там, да, мат на мате. Дело. Да. При том, что у нас есть были определенные правила, как бы вести себя более-менее культурно. Ну, понятно, тут эмоции, революция, война фактически гражданская. Все. Вот. И виноват во всем Беркут. Да, и у нас одна из слушательниц и участниц, как бы, вот, есть такая Рита из Одессы, вот, и она что-то ему возразила по этому поводу, в достаточно мягкой форме, ну, мол, там, Женя, ты не прав, все не так, как тебе кажется, и видео многие постановочные, там, и так далее, вот, он ее так покрыл немножко, вот не помню, матом или не матом, не буду врать, но очень резко с ней поговорил и после этого вообще ее удалил из чата. Вот. На что я ему, на что, сейчас я себя теперь ставлю, на что я тогда написал, что на его слова, что вот я вообще эту Риту не знаю, кто она такая и так далее, поэтому я буду удалять, я написал, Жень, ну а как быть, если, вот кстати вот здесь, да, вот, а если я Риту знаю и других знаю, что тогда мне делать? Вот я просто написал. И многие здесь писали, вот и ты писал, и подсоединялись здесь, и Антон подсоединялся. Это я смотрю просто переписку. Вот. И в ответ, в общем-то, ничего в мою сторону не было. Какого-то такого, Алексей, там, ты не прав, там, и так далее. То есть вообще было игнор в мою сторону. Ну, давай дальше. Вот, ну и я напомню просто, я сейчас зацитирую сам себя, тут скрывать-то нечего, я тоже достаточно резко написал. Мы до этого встречались у Алексея дома, вот, я, Алексей, еще один Алексей. Алексей, они, да, они, Женя, они с Женей вот вместе приехали, потому что они там приблизительно из одного региона, еще там пару ребят было из Москвы, еще там гости разные там приезжали, заезжали. Вот. И буквально до этой встречи вот, мы уже собрались ехать, все с достаточно дальних мест. Вот, купили билеты там. И тут уже не случается нервный срыв. И он тоже там всех что-то материт, говорит, радио закончилось, все, больше радио не будет, эфиров не будет. В общем, я не знаю, как остальные, я его там по-своему в личке успокаивал, говорю, что случилось, да все нормально. Вот. Но все-таки мы собрались, приехали. Тогда подожди, Володь, подожди. Тогда подожди, давай мы сейчас остановимся на приехали. Тогда, если уж ты поднял вопросы о срывах, которые были, то необходимо, наверное, один из предпоследних срывов рассмотреть, который был декабрьский. Вот Василий Васильевич, наверное, присутствовал. У нас была... Давайте, интересно, интересно. Еще и раньше срывы были? Такая мини-конференция, малый называлась, где были Василий Васильевич, я, Женя. Там до этого были еще ребята, но... по причинам некоторым они просто не могли участвовать, поэтому, скажем так, я буду называть только три персоны, это я, Василий Васильевич и Женя, которые в этом малом круге находились. И вдруг вот в декабре, когда у нас, помните, срывался эфир с Коловратом, тогда была идея сделать видеоэфир, и по каким-то причинам он не получился. То есть у меня не было связи, связь была... плохая. Я просто не потянул бы видеоэфира, не потянул бы нормального общения, у меня просто прерывалось все. Вот. Василий Васильевич тоже по каким-то причинам не мог быть ведущим. Мы договорились с украинскими ребятами, и там тоже не случилось. И там начался, в общем-то, много выражений, что матом не буду говорить проекту «Ля-ля-то-поля». Вот, и мы с Васей стали тоже вступаться, говорили: «Жень, ты что делаешь? Успокойся. Я от себя лично писал, что вот ты сейчас нервничаешь, завтра утро придет, солнышко поднимется, и все будет хорошо, и тебе будет стыдно за то, что сейчас говоришь, тут нам пишешь, за то, что ты вот тут людям писал». Нет, он вывесил на сайте, в чатах, где-то там еще, на вещателе вывесил, что пошли все, проект закрыт. Все, это никому это мат не употребляя, не нужно. Вася, ты, если можешь, дополни меня. И там была еще такая фраза: все, переставайте со мной общаться, я сейчас дописываю последние слова, разбиваю ноутбук о стол и ухожу, сейчас кому-нибудь там найду, убью там и так далее. Да, это был у него такой срыв, потому что планировались, да, уже эти посиделки с коловратом. Вот. Ну, практически дополнить мне Алексея нечем, потому что все, что он мог сказать, он сказал, и сказал все верно. Вот. И успокаивали его долго, несколько дней. Ну, как-то все это вот потихонечку, может быть, время прошло и замялось. Вот. Но... Насколько я помню, там целая программа была по успокоению и в чатах, в скайп-чатах. Да, да, да, да, да. Но я говорю, потихонечку, как говорится, время лечит, это все замялось тогда. Ну, осадок остался, ну что делать? Ну и вот, и после этого, когда уже планировалась поездка в Куршевельск, я называю это каникулы, я просил Василия Васильевича подъехать, Володю, Алексея, и некоторых ребят, но так получилось, что Василий Васильевич не смог приехать, и вот Алексей как раз, Владимир из присутствующих здесь, они смогли прибыть, и вот Алексей, он был главный рулевой, он вез Женю ко мне. Вот здесь, может быть, что-то от себя, Алексей, скажешь, когда вот уже в январе мы собрались, как это все происходило, может быть, ты что-то добавишь? Он в Воронеж, приехал, встретил я поехал сразу к тебе. Вот, по дороге, в принципе, все нормально, мне было интересно, еще спутниковую антенну хотели купить по дороге, попробовать у тебя, ну, там что-то не сложилось у нас, не получилось. В Воронеже не было этого комплекта. Потом хотели его в Москве купить. Ну, время уже не оставалось. Потом сразу время тебе поехали. Это спокойно было. Да, кстати, я напомню, что одна из причин поездки, сбора у меня, это была как раз настройка нормального интернета. Вот как раз спутниковая антенна там или другая какая-то антенна с усилителем, что-то. Я просто в эти дела не вмешивался, но одна из причин сбора была как раз именно, он еще написал, ну, приедем на пару деньков, там, на денек-второй, быстренько с Алексеем тебе все настроим, чтобы у тебя был нормальный интернет. Это вот примерно такая фраза была. Вот, насколько я помню, так все было. Ну да, вот с антенной это не получилось, не вышло. Ну и в итоге остальное видео прям уже пили из того, что было. Ну хорошо, Алексей, вот сейчас Владимир продолжит рассказ, он чуть позже приехал, вы пораньше приехали. Вот когда вы приехали уже в деревню, да, и когда со мной встретились, были какие-то разговоры между вами о том, что вот что-то здесь у Алексея не то, он сам какой-то не такой и так далее и тому подобное? Так я и не знал вот об этом конфликте, о котором сейчас рассказываете, я на тот момент не знал о нем. То есть все происходило вполне нормально, да? Вот за столом мы сидели, как вот спали, ели, разговаривали, беседы вели. Все ли нормально было? Может быть, я как-то себя вел неадекватно? Все нормально было, в принципе. Но на тот момент я его второй раз его видал в жизни Жени. Вот. В принципе, на первый раз, когда я к нему заехал, то же самое все было. Нормально, общительный человек. Ну, как мое мнение, ему просто, может, внимания не хватало. Вот. Поэтому вы его успокаивали 3 дня, или сколько там. Ну, первое, что когда Женя зашел, первым делом мы с ним обняли, назвал братом, радостный был о том, что меня увидел наконец-то, за 2 года мы общались и ни разу не видел, прям брат, все, и когда появился и Володя на следующий день приехал, тоже тут такие были обнимания, радостные разговоры, все. Мы тут сидели до 3 часов ночи всей дружной компанией, и столько планов там громадье, и обсуждали и то, и пятое, и десятое, и много чего интересного происходило у нас. Но теперь, если есть возможность, пожалуйста, Володь, можешь продолжить. Да, но я могу абсолютно подтвердить твои слова, что да, там обнимания были, братания были, никаких каких-то, ну, как нас скажут, негараздов, как это сказать по-российски, на российском русском, не могу сообразить, но неважно. В общем, все было очень хорошо. Вот, теплая, дружественная атмосфера. То есть ничем его не обидели? Да и он нас ничем не обидел, мы его ничем не обидели, но вот напоминаю, то есть Леша сказал, был нервный срыв один, это в связи с несостоявшимся первым телеэфиром с Коловратом. Второй срыв был вот буквально перед поездкой, я уже билеты купил, деньги ему отправил, он попросил, потому что говорит, если денег не будет, я никуда не поеду, вот типа на, нужно Леше на бензин, вот. Я спросил, какая сумма, отправил, ну, потому что там проценты большие при переводе, остальное, я говорю, тебе так, лично отдам. Вот. Поездки есть, я оплачивал. Ну, вот, вот видишь, уже интересные подробности выясняются. То есть я ему конкретно высылал, вот он сказал, сколько нужно для того, чтобы вот доехать вам туда-обратно. А вот, сколько он сказал тебе? Там, честно, я не буду врать, не помню, то ли $300 я отсылал, то ли 400. Ну, в пересчете на российские рубли, там, с какими-то комиссиями. Ну, это сумма и, довольно, в конечном итоге, довольно серьезная. Я платил за свой счет. Все равно Алексей все платил за свой счет, привез. Да, ну, да, кстати, это, насчет денег, сейчас я вот еще запомню маленький момент. Когда уже ты за один день до расставания, ты передал еще сумму ему, вот мы сидели вместе, Алексей, да. Ты еще ребята сидели, ты достал прям сумму на моих глазах, на глазах Алексея, насколько я помню, положил ту сумму денег, сказал, вот от нашей общины, вот еще да. Деньги. И он сразу эти деньги передвинул в мою сторону, это типа тебе за проживание. У меня глаза стали квадратные, я не знаю, как это со стороны было видно или не было. Я говорю, за что это мне деньги? За проживание? Вы ко мне, друзья, приехали, и я буду с вас брать деньги за проживание. Я верну, ты когда сунул деньги, забери ты, чего? Вот такой момент, как со стороны усмотрелся? Ну, со стороны так и смотрелось как-то странно немножко. То есть я ему говорю, так нет, подожди, говорю, Женя, мы деньги собирали для радио Ведера, а не для того, чтобы Леша нас едой кормил. Это как бы абсолютно разные, тем более порядки несопоставимы. Ну, как-то странно. Вот. Но он забрал, все нормально. Вот, так вот. Леш, так было? Нет, сейчас, Леша? Ну да, глаза у тебя круглые были. Я просто испугался, я не ожидал, что такое может быть, и как-то сижу так это, и не мог понять, а с чего это вдруг. Потому что, ну, приехали друзья, и что, я за то, что предоставил стол, предоставил там, где спать, и что, я еще, давайте, сколько дров я положил в печку, давайте посчитаем, да, ну, ерунда какая-то. Да. Ну, давай, Володь, дальше. И вот перед самым отъездом вдруг он мне пишет, короче, все отменяется. И думаю, ну ни хрена себе, у меня очень плотный график, я в этот момент переезжал там с одного города в другой очередной раз, вот, ну, семью переезжал, семья в сельской местности, зима, топить надо, у меня все по минутам рассчитано, по дням, я не могу их оставить надолго, потому что, ну, я им там дров наколол, вот, там помельче, потому что печку потопить это не так просто зимой, а там у меня жена и дети только, и все, мужиков нет. Вот, а тут он такое пишет, думаю, все наперекосяк, но я его там успокоил как-то, вроде там на следующий день он пришел в себя, все, едем, собираемся, все будет хорошо. Вот, и когда мы вот у Леши были в гостях, у Леши есть какой-то психологический тест, там своя какая-то методика интересная, он нас всех пощелкал, она там связана с фотографией, там и с левым, правым полушарием. Вот. И абсолютно тест такой независимый, то есть он задавал простые вопросы тем людям, которые там сидели, и они на них отвечали, а потом формировалась психологическая картина человека. Вот. И наш вот Женя Видоман оказался по этой картине, выбился в лидеры психологической неустойчивости, причем так, с большим отрывом. Ну, это вот Алексей подтвердит, я думаю. Оба Алексея это подтвердит. Нестабильность, да. К сожалению, такая. То есть получается, как раз есть то самое слабое звено, из-за которого может разорваться вся цепь. И он там тоже у нас были гости. В принципе, там, ну, адекватный мужчина, там, со своим каким-то видением, со своим каким-то, ну да, там, в чем-то мы с ним согласны, в чем-то не согласны. Он там долго нам сидел, рассказывал там свое видение ситуации в мире, на Руси и так далее. Вот. И Женя же там начал закипать. Вот. И потом мы там на разные темы общались, и тоже вот он периодически что-то там рассказывал, сейчас пойдет морду кому-то набьет. Я вот уже не помню подробности, из-за чего он кому-то морду собирался бить, но я думал, он шутит, так смотрю, вроде на полном серьезе. То есть он вспыльчивый такой, как оказалось. Вот, за три дня буквально вот это проявилось. Вот, ну и... Почему? Вот я ему и написал. И потом у нас в чате было несколько вот разговоров по поводу ментов и так далее. Вот что я ему написал, возвращаемся к 21 февраля 2014 года. Вот. Написал я ему в достаточно такой жесткой форме, что «Женя, ты опять тупишь, поддаваясь на эмоции, твое слабое место». Вот. Ну и дальше сказал, что «ты ни хрена не понимаешь, что сейчас происходит в Украине, к тому же даже здесь не находишься». Вот, а ведешься на то, что показывает телевидение. Вот, после этого последовала от него фраза, я сейчас постараюсь как-то это окультурить. В общем, он написал следующее капслоком. Вы сейчас до, в общем, меня допечете, да, скажем так, но там без мата только. Да. Вы сейчас допечете меня, я сверну на юг вот этот вот проект. А следующая фраза: валите все на юг отсюда. Вот. После под, словом этого... юг, под словом юг скрывается интересная другая фраза, да? Да, та самая. Вот. Это было только в этом чате, в общем, обсуждении. Но это в чате видели очень многие, и причем не в одном чате, а во многих. Не-не-не, подожди, Жень, это вот было только как бы присказка. Вот. А после этого, через 10 минут, появилась как бы фраза, ставшая крылатой уже в некоторых кругах, вот, что, значит, трындец радиву. Вот нет, сейчас подожди, было так, Володь, петухи вы все ёные. Да, петухи вы все клёпаные, вот, и, значит, трындец радиву поставил сервер на форматирование. Вот. И лично и все отключилось. Да, меня он удалил из общего чата сразу. Вот. И мое как бы вот сразу понимание этого, ну, мне стало как-то немножко грустно. Я понял, что мы 2 года, скажем так, сотрудничали с тем человеком, с которым не стоило бы. Почему? Дело не в том, что он там обиделся, он отошел потом, он бы извинялся, все понятно, он ничего не отформатировал. То есть это тот самый психологический портрет, который был вычислен на вашем рандеву. Но я понял следующее, что получается человек из-за своих эмоций решил уничтожить совместный труд более чем 2-летний. Группы людей, которые делали это, повторяю, на голом энтузиазме, вот, И труд это... Радиослушателей надо не забыть. Да, и тех, кто вкладывал свою толику. Что он единоличный хозяин радио. Вот, что он туда вложил больше всех и поэтому имеет право и так далее. Вот, то есть потом, как я выяснил, я до этого момента даже не задумывался и не знал, что оказывается все пароли, адреса, пароли, явки... Вот, ко всем серверам находятся только у него и больше ни у кого. Что весь архив эфиров, доступ к нему находится тоже только у него. И он все это заблокировал в этот день. И я понял, что недалекие мы люди, получается, оказались. Ни форматирования никакого не было, конечно. Просто заблокировал на некоторое время напугать. Да, форматирования не было, но если человек, ну мы ж не мальчики все, да, Вот. Не в детском саде, и не девочки тем более, чтобы вот это так вот носом крутить, шантажировать, пугать. Такими делами не пугают, потому что это совместный труд, и не только его, а ему тут вожжа под хвост попала. Я думаю, у Алексея, ну он сам расскажет за себя, конечно, были какие-то аналогичные мысли, и у остальных тоже, поэтому мы просто поняли, что нам дальше не по пути. Даже если он через день, через два, через неделю напишет слезное письмо, что он был неправ, и даже расскажет, почему он был неправ. Нет никакой гарантии, что через два дня он не сделает, или через месяц не сделает то же самое. И мы будем все время сидеть, как на пороховой бочке. Ладно, он там кричал. Ладно, оскорблял. Как показывает практика, да, Володь, как показывает практика, у него уже неоднократно до этого были такие срывы, и на этих срывах могло сорваться все дело, весь проект. Да. И один раз, насколько я уже понял, один раз это как-то сгладили. Вот. А второй раз все прекратилось. Я вот хочу сейчас услышать от Алексея, как дальше будет происходить. Будем ли мы ожидать между Алексеем и Евгением сотрудничества дальнейшего в плане проекта «Ведра» или нет? Прежде чем ответить на это, давай я еще тоже уточню. Дмитрий Васильевич еще не сказал свою точку зрения. Здесь это очень интересный момент. Я уже упоминал про наш малый чат. И казалось бы, вот малый чат – это где у нас вообще такая группа единомышленников, три человека, которые вот не разлили вода, да? У нас были моменты, когда вот Женя выходил из чата, не с того себя, Василий спрашивал: «Вась, а что случилось, почему же не вышел, ты его чем-то обидел?» Да нет, говорит, просто написал свою точку зрения, не более того. И потом мне приходилось там писать Жене два дня, уговаривать, чтобы он вернулся в чат. Ну, такие моменты тоже у нас были, еще до срыва, да, эти так называемые. Вот. И вот в этом чате и в других чатах вдруг появляется та же самая информация. Петухи все такие-то, пипец радио, там вставлено форматирование, проект закрыт и так далее. Ну, я без мата все стараюсь высказывать. И вот приходит тоже вот наш вот этот малый чат. Я причем отлучался, я пришел, это увидел уже позже, и там увидел приписку. Ну что, молчите, все, там, закрываю, все, ну, тоже с матом. Ну, и это увидел позже, потому что я отходил и вернулся, прочитал это все. И увидел, что в других чатах это все тоже написано. И на сервере вещания то же самое написано. И в YouTube вещание то же самое написано. Вот именно везде это вывешено таким образом, со всеми словами и так далее. Я, насколько помню, даже в чате радио Ведера была такая оговорка, что отменяются все правила. Это, наверное, Женя специально сделал, чтобы спокойно там браниться. Я не знаю, для чего он это сделал, как я могу с другого человека что-то говорить. Я сейчас говорю это только понятно. То, что... Ну вот, и смотрите, какая интересная ситуация. Я вот говорил, что некую сумму денег, несколько тысяч рублей, тогда пересылал, когда встал вопрос, а будет ли вообще сервер, успеет сумму набраться или нет. И тогда я договорился с одним человеком, что пару сайтов переведу на вот этот вот, коммерческих сайтов, переведу на хостинг. Причем стоимость, скажем так, пересланных денег, она несоизмеримо больше той суммы, которая реально стоит хостинг для этих сайтов. То есть, скажем так, если сумма порядка там 8 тысяч рублей, стоимость на полгода хостинга, даже двух сайтов, ну, это и 1 тысячи рублей не составляло бы. Вот те, кто хостингом занимается, знают, что коммерческий сайт не очень большого размера, он там где-то в месяц может стоить 80 рублей, 100 рублей. Вот посчитайте на полгода, сколько один сайт может весить по деньгам. Фактически это тоже пожертвование было. Да, это было пожертвование. И вдруг, когда я вот это читаю, что все закрыто, я вижу, что это все не работает, я понимаю, что я подставляю того человека, который мне заплатил большую сумму денег. Понимаете, да? Ну да, ответ же тебе держать. Да, я так вот руками развожу, говорю: опа, приехали. И что я сейчас буду дальше человеку говорить? И я быстро начинаю переводить, покупаю хостинг, естественно, под эти сайты, перевожу туда, перебрасываю, хорошо, копии у меня находились. И, насколько я помню, с Василием Васильевичем была переписка: а что это Алексей сайты переводит? Вот с этого момента Василий Васильевич, ты можешь включиться, потому что ты еще тоже от себя ничего не высказал, никакую точку зрения, свои наблюдения тоже не озвучил. Скажи, Василий Васильевич. Да, насчет сайтов Алексей прав. Был такой разговор. Вот, мне еще было странно, почему это так все, он резко замолчал, пропал. Ну, естественно, потом все объяснилось. Вот. Насчет того, что у нас тут Женя выкинул этот фортель с нецензурными словами. Вот. Потом я его начал разговаривать, говорю, что случилось, вот, у меня там срыв, у меня там то-то, то-то, то. Но это я по-другому называю, кроме как сопли, это не звучало в нормальном варианте. Вот. То есть были чисто жалобы. И потом, вот через несколько дней, я задался вопросом, а куда же потом все это денется? Потом были разговоры, что делать с оборудованием, что делать с сервером. Я к Жене захожу и говорю, ну чего ты, отошел, там все, молчит. Я говорю, давай, братан, так делать. Ты вот 11 марта мне передаешь все доступы туда, на этот сервер, все пароли туда, все, все, все, потому что все-таки это тебе принадлежит в такой же степени, как и мне, Алексею и всем остальным, потому что деньги были вкладывались не только твои, вот, но оказывается, что практически не его на деньги были вложены. Вот. Ну, все хорошо, да-да-да-да-да, все, мы хорошо договорились. Ну, все, жду 11 число, наступает, я говорю, ну что, говорю, помнишь? Я говорю, ты будешь как мужик отвечать за свои слова, действия, поступки? Ты чё, меня развести хочешь? Да пошел ты, где ты? Поэтому снова начал высказываться в этом жаргонном виде. Я говорю, слушай, говорю, это, говорю, поступок-то вообще, говорю, чисто пацанский. Я говорю, ты сейчас себя выставляешь, ты в каком свете? Что делаешь и чего выпендриваешься? Все, отключился, видимо, меня добавил в игнор там, или как она там заблокировал. И с тех пор никаких, как говорится, на мои позывы не отвечал. Тут, ну, тоже мне говорили, что ты с ним связываться, у него уже все с башенькой привет. Ну, что ж делать. Привет так привет. В общем, какие-то варианты возврата сервера, это не пройдет. У нас такой разговор уже. Поэтому было решено у нас делать свое. Свой сервер. Значит, оборудование все осталось там окончательно и безвозвратно. Да, потому что он уже чисто на хамской основе на эту тему по-другому не разговаривает уже. Понятно. Кстати, Леш, вот ну, к тебе вопрос. Сейчас дополню я еще. Вот смотри. Да, давай. За тот момент, когда вот я прекратил общение, да, первое, что я сделал, мне стало очень стыдно. Может быть, я слово даже не подберу правильно. Мне стало очень стыдно за поведение человека, с которым я лично знаю, с которым я делил кров и стол общий, за то, что он такое позволил себе сказать, даже не по отношению ко мне, даже не по отношению к Василию Васильевичу, а по отношению к тем людям, для которых мы все трудились. И первым делом, что я сделал, я написал, что мне очень стыдно во всех чатах, где вот это вот я имел доступ, и где-то фразы от Жени появились, я первым делом написал, что мне очень стыдно за то, что у меня есть среди знакомых люди, которые опустились до вот этого уголовно-жаргонного уровня понятий, и которые позволяют себе так высказываться. И я прошу у всех прощения и выхожу из чатов. Вот это я написал везде, где только я увидел вот это вот. И некоторые чаты меня вернули, там люди вернули, сказали, нет-нет-нет, что ты, и так далее. И вот когда люди стали писать о том, почему так ты вдруг без объяснения, без всего ушел, во-первых, сказал, что как я могу объяснить, если у меня нет ни доступов, ничего, я не могу войти ни на сервер, ни провести никакую информацию в эфир и так далее и тому подобное. И люди стали говорить, ну давай я с Женей пообщаюсь, давай я с ним поговорю. И были люди, которые в эфирах у нас участвовали, просто радиослушатели разные. Вот. Я говорю, ну, пожалуйста, общайтесь, если там что-то интересное будет, то передавайте. И вот какие интересные тут были моменты, которые мне уже просто сбрасывали. Ну, например, он написал, что, оказывается, я последнее чмо, последний негодяй, который вот на него наехал ни с того ни с сего, и даже подослал каких-то отморозков, там, ну, еще какие-то слова он там употреблял, которые у него хотят отжать проект. То есть, каких там отморозков, кого я посылал, куда, зачем. Вот это я понять не могу. У меня политика жизни простая. Если по каким-то причинам кто-то у тебя что-то забрал, и ты можешь сделать аналогичное что-то, то зачем тратить энергии и время на то, чтобы воевать, на то, чтобы что-то отнимать, вместо того, чтобы просто быстро что-то создать. Я понимаю, пришли враги, с которыми надо сражаться. Да, тут они напали на твою землю, надо защищать, они убивают твоих родственников и так далее. Это одно дело. Но когда вот это касается вот такого момента, как, ну, элементарные железки, которые надо настроить, ну, так они настраиваются просто. И я больше потрачу время в войнушке, нежели если у меня будет желание, чтобы их просто заново что-то сделать. И я всем об этом писал. Вот, дальше. Кто-то мне написал следующее, что как только я увидел их жидовские морды, это когда, вот, видимо, он приезжал в Куршевельские каникулы в январе, это имеется в виду всех, кого он здесь увидел. Я сразу понял, кто они такие, и я решил их уволить. А уж Леша там это конченый жид, жидяра там какой-то, то ли потомственный, какое-то слово там он применял. Вот. И много-много там всякого такого вот писал в переписке. То есть у меня сложилось впечатление такое, что человек сделал какую-то глупость или гадость, и вот когда делают маленькие дети, знаете, так варенье там съел, там или... я не знаю, там, сгущенку съел, да, и он берет там кота, ловит, и ему мажет там морду вареньем или сгущенкой, что типа это он съел. Вот это из той же серии, что что-то сделал, что-то вот надо произошло. Надо на кого-то свалить. Да, а надо на кого-то свалить. Но ситуация-то в следующем, что никаких общений у меня с Женей после того, как я извинился перед всеми и вышел, у меня с ним больше не происходило. И никаких извинений со стороны Жени не передо мной, а перед людьми. Перед людьми в первую очередь не было. Ведь 23 февраля, напомню, 23 февраля произошел эфир, где Женя рассказал стишок про жидов, рассказал, что такое 23 февраля. Вот видео у него был такое, этот, и эфир, и все. Но была бы возможность хотя бы извиниться перед людьми, которых ты обматерил, которых назвал петухами долбанными и так далее, тому подобное. Ну хотя бы ты бы извинился перед людьми. И вот когда через какое-то время, ну там много чего мне писали, вот эту дрянь-то не хочется как все поднимать, но через какое-то время, надо, там, да, через какое-то время там мне пришло видео, где как раз вот 23 февраля этот эфир, где он сидит, что-то там рассказывает, и там в этом, значит, эфире, в этом вот, не видео мне прислали, а фото мне прислали, фотографии из этого видео. Это был коллаж, по-моему. Да, коллаж мне прислали, где, значит, там написано было вот эти все цитаты матерные его, а внизу, значит, ну, когда он всех там послал, проект закрыт, все, да, это да, 21 числа. А 23-го собираются деньги на поездку там в Крым и так далее. То есть петухи вы все такие-то, пошли вы все туда-то, проект закрыт. Начинаю сбор денег на поездку в Крым. И мне это прислали, там, значит, это было еще написано, ну, кого еще типа куда послать. И вот этот коллаж, видимо, люди стали рассылать не только мне. И, значит, после этого вдруг кто-то мне там сообщает, что Женя увидел этот коллаж, и он сказал, что вот этот вот, опять же, там матом Леша там везде рассылает, ну ничего, я сейчас выложу про его там жидовскую морду видео, разошлю там по всему интернету, пускай все люди знают, видят там, кто он такой, зачем он там и так далее. Вот я ждал этого видео, честно говоря, но вот как-то вот что-то не увидел. Ну ладно, обещал, он много чего обещал. Возможно, еще увидим, кто его знает. Ну, может быть. Но суть-то в чем? Понимаете, в чем дело? Какая ситуация? Вот если мужчина сказал, все, проект закрыт, да? Ну, я верю мужчине. Я вообще привык, что если мой соратник сказал, все, проект закрыт, если он русский человек, а там, кстати, мужик все сказал, так. Мужик сделал. Да. Да, не все так вот с точки зрения русскости и нерусскости, но это ладно, это не в этом дело. Вот. Но если человек сказал, то ты делай. Если сказал, что проекту, да, и все, и закрыт, ну так закрывай. И сказал, что сервер форматирован, ну форматируй. Ну а что ж ты после этого, ты, например, переписываешь с другим, говоришь, а что это Леша там сайты убирает, а что это он там это делает, а почему, а зачем? Как-то странно. Вот я думаю, что по этому поводу, вот здесь переписку еще Василий Васильевич, Володя, там еще переписка здесь из чатов, которые, переписка та, которая в чатах появлялась, вот здесь еще сбросили. Я думаю, вот Владимир может прокомментировать, наверное, и Василий Васильевич. Ну да, я добавлю, если не против. То есть буквально там через несколько дней он меня не удалил из совещательного круга ведера, потому что не он туда людей добавлял, то есть у него прав не было. Но я так иногда посматривал, что он пишет, и у него, получается, мнение кардинально поменялось. То он кричал, что во всем виноваты Беркута, менты, волки позорные, то он уже собирается в Крым ехать защищать русских от бандеровской нечисти. Так кардинально. Ну, я ему как бы написал, ну, без особого там привета, ответа, просто говорю: Женя, ты как-то определись, ну, или то, или за тех, или за тех. Вот. Ну, мне он отписал тоже, никаких извинений за предыдущее не было, что он меня поудалял там везде. Просто послал меня матом, а ты, говорит, вообще там, тра-та-та-та-та, иди отсюда, туда-то, туда-то. Понял, понятно, что с тебя взять, кроме анализов. Вот. А потом, значит, вижу, что вот это 31.03 было, то есть 31 марта. То есть прилично времени уже прошло. Василий Васильевич пытался от него добиться архив эфиров. И, ну, вот он рассказывал уже об этом. Доступ к серверу. Да, да, на что было обещано сначала. Это все есть как бы в конференциях, то есть это Василий это не придумывает. А потом был послан, то есть мужчина этот, он слова не держит, ну, пока что вот никогда из того, что мы наблюдали. Получается, со стороны ведомана прослеживается постоянная ненадежность, непоследовательность, ну, и уже неоднократно, да? Там было конкретно написано: хорошо, я дам такого-то, такого-то числа, а потом ты меня разводишь, пошел ты нафиг. И вот тут вот небольшой диалог, я так отрывками зацитирую, значит, он там выложил очередное что-то, я там уже не помню. И Василий Васильевич спрашивает: зачем ты это делаешь, ты уже своего добился, добился чего хотел. На что ведоман наш отвечает: да, добился, скинул со спины тех, кто весь процесс тормозил. Это, видимо, вот Леша, Василий Васильевич, я, Алексей, там, Гриф, остальные, там, ну, кто весь процесс тормозил, а он тянул, видимо, как локомотив. Вот. И Василий Васильевич спрашивает: а для чего тебе это нужно? Женя отвечает: явно не для развлечения, коим было для вас все это дело. То есть, оказывается, для нас это было развлечение, а он единственный серьезный человек, который к этому относился серьезно. Вот. Его Василий спрашивает: зачем людей обругал? Тебе нужно извиниться. Ведоман наш отвечает: что сделано, то сделано. Вы меня уже везде выставили полным говном. Что теперь об этом говорить? Ну, это то, о чем Леша выше сказал, что появился, ну, как не демотиватор, но такая фотка с Женей, и там по диагонали написаны были те слова, которые, собственно, ему и принадлежат. И ничего более. Ему рожек никто не пририсовывал, чужих слов тоже никто не пририсовывал. Просто его фотографии и то, что он сказал. Все. Вот. Ну и Василий спрашивает: а как же удалось нам это сделать? Разве мы обозвали всех плохим словом? Разве мы послали всех в нехорошее место? Видома, ну, Леша, спроси, как он всем участникам рассылал ответы обо мне. А Васильевич: он не рассылал, я его спрашивал. И еще: зачем ты меня матом обругал? Я тоже тебе сделал плохо, ведоман Евгений. Я за все раскаиваюсь, но это уже, наверное, поздно. Ты мне ничего не сделал, и я уже просил прощения у тебя лично. Ну, я ему пишу, что никогда не поздно попросить прощения, даже если человек уже ушел из этого мира. Зачем тебе на шее этот груз? Василий Васильевич: не помню я, чтобы ты просил у меня прощения. Ведоман Евгений: я бы хотел все вернуть, мне без вас плохо. Вот так неожиданно. То есть материл нас материл, получается, месяц кряду, чуть больше месяца, а потом оказывается ему без нас плохо. Вот, Васильевич говорит: ты меня дважды обматерил. И я пишу: меня, кстати, тоже. Вот. Ну и дальше Василий ему говорит: не ври, ты уже не в доверии, я тебе предлагал поступить по-мужски, но ты обматерил меня. И Женя пишет: ну что мне сделать, чтобы вы меня простили? Обматерите меня как хотите. То есть это в его понимании как бы решит все вопросы. Мы его обматерили и пошли дальше вместе опять сотрудничать. Но это вроде как такая форма извинения была, да? Да, да. А после этого еще что-то было? По-моему, там еще прошел срок ультиматума со стороны Василия Васильевича, который ему предложил вернуть все коды доступа к серверам. Я уже об этом говорил. Это уже после было или до того? Это было после, и там было... После извинений, да? Нет, до извинений. До извинений был срок, истек срок ультиматума. Вот. А это не ультиматум был, это был договор, они договорились, но он свою просто часть не сдержал. А, ну это нормально, по-моему. И дальше там была длинная переписка, не будем сейчас это все читать долго, но смысл в том, что вот фразы были такие: «Я бы хотел все вернуть, мне без вас плохо, но что мне сделать, чтобы вы меня простили, обматерите меня как хотите». А потом, ну, ровно как дети в песочнице, какие-то подростки, вот, у которых эмоции зашкаливают, какие-то девочки там, я не знаю. После этого, там, буквально через там, минут там, 5, он уже опять нас материт, там, на чем свет стоит. «Ах, не хотите меня прощать? Ну, тогда пошли вы, значит, там, туда-то и туда-то. Раз вы такие, я обиделась, понимаешь, там, насупилась и больше с вами там, не дружу». После этого он вывесил сообщение о том, что ему очень плохо, что его хлопнуло ФСБ при поездке в Крым, что на него страшные какие-то колдуны и маги наслали порчу, что он умирает, у него все тело там распухло, и помогите, спасите. Вот. Потом... Опять момент получается, когда человеку внимания не хватает, просто себе притягивает внимание вот это. Потом он вроде бы как одужал, ну то есть выздоровел. И Васильевича так красиво матом послал очередной раз, типа, да пошел ты там, мол. Но дело в том, что он послал, это не было после разговора, опять же. Вот, когда он тут заболел, весь захворал. Вот, я, мне стало интересно, что же пишется в том чате? Стал ли встать? И вот пока он хворал, он практически каждый час в этом чате писал свои сообщения. Ну, я его спрашиваю, я говорю, ты чем болел-то каким? Чтобы в чате из чата-то не вылезал. Ну и вот как говорит, услышать, куда мне идти и с каким настроением. То есть послал меня опять. Иди, да. Ну, я полагаю, что здесь мы уже достаточно раскрыли. Да, давайте еще тему уже закроем. Вот в конце я просто от себя резюме подведу, как я это увидел. Давай. Вот представьте себе, идет война, да, вот сейчас реально идет война. Различные движения пытаются кто-то там на себя перетянуть партии, кто-то под себя подмять народ. Ну, известно, что сейчас очень активно призывов много, правильных призывов и слов очень много. Вот. Но суть-то не в этом. Суть в том, что все равно, какие призывы не были, все равно война идет. Да? Вот мы сейчас сидим все в окопах. Конкретно в окопах война уже вот физически людей убивают. Очень страшные вещи творятся, которые многие даже не могли себе представить, что они будут твориться. И вот сейчас, сидя в окопах, вдруг кто-то там в окопе, один с другим, ну, поговорили о чем-то, да, и кто-то с кем-то не согласился. И вдруг вот этот кто-то, который с кем-то не согласился, он, значит, вылезает из окопа и разворачивается просто, посылает всех к такой-то матери, называет такими-то сякими, бросает, грубо говоря, во всех то, что там лежит на земле, и идет, не просто в тыл идет, не просто когда уходит, а он просто говорит, ну я сейчас вам все склады с боеприпасами взорву. Понимаете, что происходит, да? Или другая ситуация, вот работает подполье какое-то, да, и кто-то с кем-то там в этом в лагере или в подполье, или там в лесу, ну не договорился, сидя в землянке. И вот он идет к этим немцам, да, и говорит, вот там меня не поняли, я их назвал петухами, назвал теми-то, послал их туда-то. Они не согласились со мной. Вы пойдите их всех арестуйте. Я вам сейчас выложу видео, выложу карты, где они находятся, выложу там фотографии, расскажу, как там к ним прийти, как их там взять, за что. Вот, ну, ключики все от амбаров я с собой взял, от оружия все взял. То есть они безоружные. Вы сейчас их придите просто, вот возьмите и все. Вот из этой же серии. Вот это как резюме, как я вижу эту ситуацию. И когда последнее было объявление о том, что объявляется сбор средств на сервера, и потому что главный соведущий предательски ушел, И все, кто хочет попробовать быть главным ведущим, пожалуйста, приходите, там, ведущими, пожалуйста, приходите, будет там видео, аудиоформаты, там и далее, и тому подобное. Вот это уже из серии «Я, как это, я вас не понимаю», да, вот, что происходит вообще. Вот на этой вот радостной ноте мне хотелось бы, если, конечно, Василий Васильевич, Владимир Алексеевич что-то не добавит от себя, мне уже хотелось бы эту тему закрыть и, может быть, перейти к чему-то другому, более радостному и веселому. Давайте, я так тоже думаю. Василий Васильевич, Владимир, есть что добавить еще? Ну, я пару слов добавлю. Леша сказал все правильно, абсолютно, он образно сказал. Ну, а я чуть-чуть добавлю не образно, а конкретики. Мы когда у Леши сидели дома, во-первых, ну, из-за того, что мы все в той или иной степени говорим неприятную правду, у нас у всех могут быть неприятности, и они и бывают, разной степени тяжкости. И поэтому мы личности не особо публичные, и Леша кого попало к себе домой не пускает. Вот, то есть, по сути дела, он, ну, он, говорить так, подставился по полной, больше всех. Вот. Там происходила видеосъемка и аудиозапись, и я там тоже рассказывал кое-какие вещи абсолютно не для, скажем так, посторонних ушей. Вот, потому что, ну, полагал, что нахожусь в кругу единомышленников, а оказался как партизанский отряд с предателем. Вот. И, ну, если у него хватит ума там выкладывать в широкий доступ то, о чем мы там говорили, ну, это будет именно так, как вот Леша только что сказал, образно. И самое главное, сейчас действительно в славянском мире происходит гражданская война. Очень реальная, не какая-то мифическая, вполне реальная. Но сопровождается эта война в первую очередь информационно. Именно через информационную войну было накачано уже боевое вооруженное столкновение. И продолжает накачиваться, потому что пока что еще похоже это только цветочки. И именно в этот момент мы теряем единственный свой более-менее серьезный информационный инструмент, да, в этой войне. Арсенал. Он просто переходит непонятно кому, непонятно как. Плюс, вот маленький пример. Вы знаете, что Алексей Васильевич Трехлебов, да, и Игорь Александрович Вобба находятся под следствием сейчас. Вот, по абсолютно надуманному обвинению. И дело пока что там буксует это все. И периодически нужно сбрасывать информацию о том, как продвигается это дело. Нужна помощь широкой общественности. И это нужно делать быстро. По ряду причин, вот по звонку, то есть, ну, вот как в бизнесе люди работают, так и тут мы же делами тоже бизнес это дело занимаемся, то есть позвонил и процесс пошел, а тут позвонить некому, потому что радио стухло, и мы 2 месяца не можем его восстановить, потому что это не так-то быстро и просто, опять-таки голыми силами, без финансирования, на голом энтузиазме. То есть мы в такой, один из самых ответственных моментов лишились очень важного инструмента благодаря всего лишь тому, что у одного человека сдали нервы, и он эмоции ставит выше общего дела. В очередной раз, можно сказать. Да. Но это наша вся коллективная ошибка. Мы тоже, конечно, молодцы, что мы не догадались до этого времени диверсифицировать риски, хотя звоночки были тревожные. Но на ошибках учатся. Ну вот у меня все. Я так понимаю, что учитывая как раз вот эту тенденцию дальнейшего сотрудничества, в первую очередь Алексея, ведущего, и нашего технического гения Ведера Ведомана, ждать не приходится. Ну, конечно. И ну, если этот вопрос... Леша, да. Вопрос в первую очередь. Если это вопрос ко мне, вот здесь уже и я обрисовал ситуацию, как я ее вижу, образно, как сказал Владимир. И Владимир тоже пояснил, ну, я не знаю, согласятся ли Алексей и Василий Васильевич. Ну, ситуация следующая. Как можно общаться серьезно с человеком, доверять ему какие-то тайны, если этот человек просто уже неоднократно что-либо обещал, первое, он это не выполнил, второе, он начинает действовать импульсивно, непредсказуемо, не из-за необходимости действий, а из-за того, что что-то его в этой жизни не устроило. Как можно общаться с человеком, который тем людям, ради которых он трудится, говорит какие-то гадости, посылает их куда-то и пугает и шантажирует там закрытием, форматированием и так далее и тому подобное. Причем напомню, что это произошло через месяц после сбора денег. То есть только-только деньги собрали, и тут тена. Вот. И здесь много можно приводить. Сорвавшиеся эфиры с Даниловым, с тем же самым, когда мы общались с Даниловым и договорился я с тем, что будет у нас лекция целая, видеоэфиров, когда Сергей будет что-то рисовать. А он говорит, как рисовать? Я говорю, ну планшетик маленький купи себе, небольшой, такой, на котором можно рисовать, компьютер присоединяешь, и на экране будем видеть, что там происходит. Он потратился, купил этот планшетик, а потом задает вопрос, я купил планшет, а что дальше-то делать? Почему со мной ничего не происходит? Да, вот как бы, то есть, ну подстава за подставой, грубо говоря, эмоции за эмоцией и так далее и тому подобное. Причем, если человек, как он здесь написал, ну я уже перед вами извинился, хотя перед кем он извинился? Ты извинился... Ты сказал, ребят, простите меня, я вот поступил вот так вот плохо, и я виноват? Нет, такого не было. Он извинился перед радиослушателями? Тоже не было, хотя у него в руках все. Ты только включи микрофон, нажми на кнопочку, скажи, друзья мои, вот виноваты перед вами, прошу прощения. Нет, вместо этого начинаются какие-то там придумки, какие-то перекидывания какашек, скажем так, на соседей, ну и так далее и тому подобное. Ну, как Леш, но это же уже не первый раз. И получается, ну что, и что стоит эти извинения уже в очередной раз? Да извините, в том-то дело, что вот сейчас, когда Владимир зачитывал из чата, меня в этом чате-то и не было. Я потому что, я говорю, я вышел сразу из чатов, из всех, где я извинился. И куда меня добавили, добавили, а куда не добавили, я больше не входил. И вот эта переписка, которую сейчас вот Владимир зачитал, для меня, в общем-то, новость. Я даже ее и не видел. Поэтому даже вот этих вот косвенных извинений, в общем-то, и не было. Ни передо мной, ни перед участниками, которые здесь сейчас есть, тем уж более не было этих извинений перед радиослушателями. А это настолько для меня странно и страшно, что дальше какие-то иметь отношения с человеком, который так себя ведет и так себя неадекватно может повести в самую страшную минуту, в общем-то, это для меня... Нет, какое серьезное дело можно делать с ним? Даже дело не в извинениях. Если ты извиняешься, но потом снова делаешь то же самое, какой смысл затевать с ним какое-то дело? Вот, поэтому я думаю, что я уже ответил довольно подробно о том, да, что можно ли продолжать или не можно, или как, ну, еще. Я считаю, что хватит экспериментов уже, и все здесь стало понятно. Ну тогда давайте... Алексей, сейчас ты что-то хочешь добавить что-то? Да, да, вот мне прислал с ночи 24 на 25 такие слова, или ты тоже обиделся? Вот. Ну, я ничего не ответил. Думаю, смысла нет отвечать, зачем. Вот. Хотел бы сказать по поводу вот этого слова «обиделся», то есть «обидел себя». А зачем мне себя обижать? А обида – это, ну, как, о, это круг, то есть загонение себя по кругу в беду. Вот. И загонять себя в беду, сам себя, как-то нелогично просто. То есть вот в ответ ему на эти слова отвечает то, что я не обижался, себя не обижал. Вот, а, как скажу, в старину говорили, намотал на ус, на что человек способен. И, соответственно, с его действиями, с его поведением ограничил себе вот, общение и каких-то дел вместе с ним. Ну, в принципе... Ну, все, то есть вывод добавить такой, с ним можно какие-то игрушки в какие-то поиграть, и то, если в том случае, если он извинится. Но никаких серьезных дел. Нет, нет, ну что значит извиниться? Что значит, если человек сам по себе такой, он то способен на такие действия, которые давеча предшествовали этим словам, вот, если он способен. Я же говорю, несерьезные какие-то с ним дела, может быть, общение какое-то несерьезное можно еще делать, если он извинится, но никаких серьезных дел уже, естественно, с ним не сделаешь, не построишь. Но... Это проект, который строили многие люди, многие участвовали, старались, вкладывали душу, вкладывали энергию, вот. И потом на корню весь этот проект рубят. И говорят, это мой единоличный проект, и только я, его единственный руководитель этого проекта, Этот самый проект благополучно загибается. Да, и потом, когда уже все рассыпается, никого там нету, и остается вот там один этот человек, который единственный якобы, кто этот проект поднимал, вел. Я думаю, никаких дел с ним. Он уже где-то там остался, где он дальше будет. Ну, я не знаю, может быть, кому-то интересно. Я хотел бы перейти к еще одному вопросу, который, я практически уверен, очень многих радиослушателей славянского радио волнует. Алексей, что ты намерен делать дальше? Какие-нибудь задумки, наработки, какие действия? Может быть, возродить Ведера в другом проекте или создать новый проект? Я не верю, что ты опустишь руки. Никогда я руки не опускаю. Пока физическое тело действует, оно будет действовать и двигаться. И пока руки двигаются, они опускаться просто так не будут. Только тогда, когда нужно немножко отдохнуть, может быть, или что-то взять. Вот. Лично я не хочу, как бы сказать, вот так вот единолично что-либо возглавлять, что-либо двигать. Я готов вместе с единомышленниками что-либо развивать, что-либо продвигать, нести информацию так, как она есть, размышлять над чем-либо, с кем-либо общаться. Но это будет в том случае, если будет круг единомышленников, которые готовы участвовать. Если это будут радиослушатели, не просто овощи, сидящие перед телевизором, жующие что-то или что-то пьющие, которым что угодно, вливая в мозги, лишь бы только это что угодно было, и неважно, кто это льет в мозги, да? Вот. А если это будут на самом деле люди, которые, человеки с большой буквы, которые желают развиваться, которые желают изменить ситуацию в мире, измениться в мире самим и через это вот что-то тоже менять в лучшую сторону. Вот в этом случае я готов полностью участвовать на различных вариантах, может быть, общения, в различных вариантах там содружества, соратничества и так далее, что вот только может быть. И как вот я сейчас отмечу, что уже создался небольшой такой тоже круг, где было принято решение создавать некий проект, похожий по тому, что у нас происходило на Ведера. Естественно, он не будет уже называться Ведера, потому что, ну, Ведера – это пройденный, скажем так, этап, который, да, много что, на мой взгляд, интересного сделал. Все-таки больше, чем за 2 года было много что сделано. Интересно, все эти записи, они живут своей жизнью, как показала практика, их народ слушает. И что-то, может быть, даже оттуда интересное получает. Но все-таки хочется уже, чтобы это как-то называлось более широко для славянского мира, для всего, для всех славян. И поэтому вот на этом кругу было принято решение создавать радиопроект, который будет называться «Славянский мир». И в связи с этим я хочу, чтобы каждый из тех, кто сейчас вот участвует в нашей конференции, что-то тоже по этому поводу сказал. А тех, кто нас слышит, я приглашаю к общению, приглашаю к взаимополезному для всех нас, для всего славянского мира общению, творчеству, и чтобы вот не оставались в стороне. Причем мне абсолютно не важно, будет ли там Женя продолжать проект, не будет оно продолжать, будет оно перейти в коммерческую деятельность, будет он там размещать рекламу или что-то еще. Не важно. Вот что он делает, то он делает. Если это полезно, пускай это будет. Мне абсолютно это вот следить за этим не буду. С точки зрения там отслеживать, ага, вот там укололся, ага, там прокололся. Нет, нет, пускай он живет своей жизнью и воздастся каждому по делам его. Вот, это будет тот проект, который вот я, как вижу, не мой личный, а именно наш общественный. То есть какое-то вот общественное радио «Славянский мир», где также оно будет открыто для общения, также будет честно по возможности, честно, возможности у каждого разные, как мы уже выяснили, да? Вот, но по возможности от каждого честно доноситься информация. Вот такое мое видение. Конечно, все хорошо, но оборудование-то осталось у Ведомана. Как с этим ну, быть? Я уже говорил неоднократно, что железки, они, ну, не определяют той информации, которая через эти железки передается. Они могут только влиять на качество и удобство. Но то же самое, как стул не влияет на человека, который на нем сидит. Да? Мозги в стул свои не вставишь. Другое дело, жестко, удобно или неудобно, мягко и так далее. На этом стуле сидеть. Это другой вариант. Ну, стульчик можно обить, можно там сделать поширше сиденье, можно еще что-то сделать. То есть инструменты можно сделать, взять новые. Допустим. Да, инструменты мы можем сделать свой. И вот как раз сейчас об этом. Были бы гроши. Да, но, во-первых, было бы желание и потребность. Я всем, кто вот со мной общался, я отвечал примерно так же, что если у вас есть желание, чтобы было радио похоже на то, как ведера, то все зависит от вас. Вы только скажите об этом и участвуйте, и все будет. Понятно. Ну, насколько я понимаю, что здесь собрались как раз вот те люди, которые способны именно создать подобный проект. Видоман хоть и был, как говорится, техническим гением, но он всего лишь навсего был, как бы это сказать, сопровождающим все это техническое оборудование. Может быть, он хороший действительно специалист, но все-таки его вполне возможно и реально заменить. А вот то, что было с ведера и что стало сейчас, вот этих людей с их живым энтузиазмом, с их живым умом, желанием что-то делать, у ведера, скорее всего, уже не будет. Ну, а что делается сейчас по поводу вот той техники, которую можно добыть, приобрести? Кто-нибудь может сейчас сказать? Ну, давай, может, Василий Васильевич тогда ответит на этот вопрос. Насчет техники, да, нужно приобретать. Приобретать нужно, как говорится, не с миру по нитке. Сейчас проще всего собраться с деньгами. Нужно порядка 14 тысяч на покупку этого оборудования. Это раз. Там потом позже... Сейчас на данный момент допущен сайт. Там, правда, всего одна статья пробная. 9 мая, поздравления. И дальше мы будем там опубликовать все свои наработки, замечания и прочее. Вот, так что нужно туда заходить. На адрес простой, это swafmir.org. Можно заходить, уже регистрироваться там и уже читать все новости. В этой статье прикрученной у нас прямая идет связь с социальной сетью ВКонтакте. Есть регистрация, есть тоже через все социальные сети практически, и можно пользоваться. Поэтому все основные новости будут публиковаться сейчас там. Вот. Также там будут выкладываться все необходимые финансовые наши и реквизиты, и отчетность, если будет принято такое решение. Вот. Поэтому сайт практически работу начал. Что касаемо сервера. То, что оборудование у нас было сейчас, как говорится, с миру по нитке собрано. То есть и были попытки собрать на домашнем технике. Это и Алексей пробовал на своей технике собрать. Я пробовал со своей стороны какие-то варианты. То есть оно работоспособно, но, увы, оно технически работает, но не тянет физически. То есть нужно более мощную технику. То, что необходимо, как говорится, конфигурацию, если будет необходимость, мы выложим. Если, как говорится, специалистов в этой области меньше, то будем рады тому, что будет у нас. Поможете деньгами, значит, деньгами. Вот. Что еще сказать, не знаю, спрашивайте. Технические специалисты на данный момент нужны будут радио? На данный момент сейчас пока технические специалисты не нужны, потому что толпой, кроме как разговоров и болтовни, ничего не будет. Сейчас у нас есть по сайту, я занимаюсь, вот, Евгений мне помогает, как говорится, своим рецензированием. Вот. По оборудованию для сервера у нас Алексей и Андрей, они вполне справляются. Также оба Алексея у нас, которые сейчас присутствуют на эфире, они также помогают. То есть не нужно устраивать бардака. То есть, чтобы не толкаться. Да, да, да, не нужно. Очень много народу, мало кислорода. Это старая поговорка. А как будет, если вдруг DDoS-атаки или до этого еще дожить надо? Нет, ну DDoS-атаки, как говорится, как без... это святое. Вот, это шутка, конечно. Будем вот это вот тоже предусматривать. Будем покупать специальные есть роутеры, которые в этом деле у них настроены, заточены, как выражаются. И уже будем применять. То есть вопрос этот уже отрабатывается и обговаривается в соответствии с тем оборудованием, которое планируется на покупку. Ну, я думаю, что для очень многих радиослушателей, те, которые регулярно слушали живые эфиры на ВДРА, это будет очень хорошая новость. И я бы хотел сейчас уже нашу беседу сегодняшнюю закончить. Может быть, каждый из вас выскажет какие-то пожелания, может быть, есть просьбы какие-то в эфире. Леша, что-нибудь скажешь? Ну, какие пожелания могут быть, чтобы сайт развивался, радио развивалось и переросло не просто в радио, в такую идею, в которой участвовал, не просто были люди потребителями, а участвовали в этом. Вы знаете, как есть такая теория, 101 обезьяна, когда 100 обезьян, да, до 100 обезьян что-то делают, они делают это поодиночке. А когда набирается их определенное количество, тогда уже происходит как бы социальный взрыв среди среды. Это научный факт, кстати, зарегистрированный. И происходит это на не просто в определенной какой-то группе, а происходит это везде, повсеместно. Повсеместно, да. Повсеместно. Вот. И также вот когда у нас вот это будет, когда народ будет вкладывать душу в это общее дело, тогда, я думаю, произойдет социальный вот этот всплеск, взрыв, когда уже народ уже, сам того не осознавая и не желая, вот, он уже начнет получать вот эту информацию извне, получать мудрость. Вот. Вот хорошо. Хорошо. Владимир, хотел еще что-то добавить. Добавь, пожалуйста. Да. Ну, я по поводу нового радио. В принципе, тот формат, который существовал на радио Ведера последнее время, он очень жизненно необходим славянам и востребован, потому как у нас нету своих средств массовой информации, настоящих своих, не тех телезомбоканалов, которые вне зависимости от того, это государство Украина, Российская Федерация, там Беларусь, Казахстан, еще какого-то... Они принадлежат все приблизительно одним и тем же по всему миру. Вот. И они не являются теми площадками, где любой человек может прийти и сказать свое видение, или тем паче сказать какие-то неудобные истины и какую-то неудобную правду. Вот. А мы сталкиваемся с множеством людей, которые активных, которые хотят донести что-то полезное людям, кого-то к чему-то привлечь, какой-то активной деятельности, какую-то полезную информацию рассказать. Им просто больше негде это сделать, кроме как вот у нас. И пока мы вот 2 месяца молчим, эти люди лишены этой возможности. Плюсов здесь огромное количество, об этом можно говорить долго. Возможно, у нас когда-нибудь об этом будет отдельный эфир, когда радио уже заработает на постоянной основе. Вот. И что еще хотелось бы сказать, что, в общем-то, радио Ведра обломилось на взлете. То есть у нас огромное количество было идей, проектов, которые должны были реализоваться, но, к сожалению, для нас эта площадка закрылась. Вот. Но команда-то осталась, идеи остались, желание осталось все это делать. Поэтому нам теперь не хватает только поддержки той аудитории, которая, в общем-то, была на радио Ведра. Потому что нас пока не так и много. Вот. И важно донести эту информацию. Если людям интересно то, что мы делали, и не хотят продолжения этого, то, как сказал Леша, нужно всем миром этим поучаствовать, потому что мы это делаем не для себя, а для всех. Если это никому не нужно, тогда нечем этим и заниматься. Если есть в этом необходимость, лично я считаю, что есть и еще какая. Тем более в свете происходящих сейчас событий. Ну, просто жизненная необходимость. Вот. И я думаю, что технические вопросы сейчас со временем решатся, и мы выйдем в новом качестве, но в принципе с теми же идеями, с которыми мы трудились совместно на радио «Ведра». Вот все, что хотелось бы сказать. Ну, в общем, радиослушатели сейчас должны понять, что те самые создатели и вдохновители радио «Ведра» теперь у нас будет на радио «Славянский мир», народное радио. Леш, добавишь что-нибудь? Да, еще Вася Васильевич не сказал в конце чего-то. Так что говорить, тут уже все сказали, я присоединяюсь просто. Во всех случаях, я как это вижу, вот теперь уже, если ты присоединился, то вижу как. Первое, я не собираюсь выступать перед кем-то только ради того, чтобы выступать. Вот это первое. То есть я всегда это говорил на радио. Если есть какая-то интересная тема, человек, если хочет ее раскрыть, или если вдруг вот мы, все, кто участвует, принимает участие, решили поговорить, мы просто выходим и общаемся, и раскрываем тему. А не просто так, что «ну, здравствуйте, здравствуйте, здравия вам, здравия». Ну, что будем, ковыряться в носу сегодня или там свистеть в микрофон? Ну, давайте подышим. Ну, подышали 10 минут. Все, на этом эфир закончен. Вот это такого не будет. И поэтому на сегодняшний момент пока, я думаю, что вот таких вот планомерных выходов, каждые там, например, 4 дня в неделю или там 7 раз в неделю, скорее всего, пока не будет. Но скорее всего, до тех пор, пока вы сами, наши радиослушатели, не начнете приглашать людей сами приходить с какими-то темами, может быть, даже где-то противоречивыми. Вот. Что касается по поводу прямого вещания. Даже если на сегодняшний момент прямого вещания пока у нас не состоялось по каким-то причинам, ну, там не набрали денег на сервер, может быть, там канал не платили, ну, мало ли что, да? У нас есть, уже организуется группа ВКонтакте. Поэтому я думаю, что в ближайшее время вот на сайте как раз все эти реквизиты, куда чего заходить и как там оказаться, будут выложены. И уже человек сможет приходить и слушать те, может быть, беседы, которые состоялись, предлагать какие-то темы, включаться в обсуждение того, что прозвучало, включаться в предложение идей или уже участвовать в чем-либо. То есть, как мы были открыты, так и открыты. И в конце еще, почему именно «Славянский мир», а не в нем вот именно написано «Славянский мир», «Народное радио», а, например, там «Не ведическая волна» или что-то еще. Мы сейчас хотим, чтобы... Ну, я, во всяком случае, так хочу. И предлагал всем тоже об этом задумываться, что радио в конечном итоге должно быть объединяющее именно весь славянский мир, всех славян, чтобы каждому славянину донести информацию, что прошло время, когда нас дурили. И приходит время, когда мы должны из этой дури, из этого чаромунтия выйти и стать теми, кем нам вот доверено быть сверху. Стать теми, кем мы должны быть. Вот возложили на нас, понимаете, мы живем сейчас в таком мире, в такой момент, когда на нас возложили эти обязанности, мы обязаны это делать. И если мы не выполняем своих обязанностей, то и спрос с каждого из нас будет соответствующий. А мне этого очень не хочется. Мне хочется, чтобы славяне стали именно славянами. Тем, кто на роду написан славян, чтобы мы стали славянами, чтобы мы были все братьями. И чтобы нас не разводили по углам и не заставляли, как в ринге боксеров, друг другу бить морды. Потому что боксеры-то морды друг другу бьют, а получают удовольствие те, кто смотрят, и те, кто все это затевают. Это все надо понимать. Прошло время вот этих вот дурацких сражений, и один из первых эфиров, или, может быть, записи, которая будет выложена, если вдруг живой эфир не получится, я предлагаю провести по тому, что сейчас творится в Украине и на славянских территориях. Вот такое мое видение того, что происходит, как это все я предполагаю и так далее. Благодарю тебя, Леша. Я благодарю всех сегодняшних участников нашей беседы. Надеюсь... Хочу надеяться, что вот этот вот лучик надежды на то, что наше народное, независимое славянское радио, «Славянский мир», как оно сейчас теперь будет называться, возрождается. Надеюсь, что это будет радостной вестью для многих радиослушателей. Еще раз хочу поблагодарить собеседников. Ну и пожелать удачи, успехов, преодоления трудностей всяческого плана на этом пути. Ну, а вопросы задавал трудный ребенок. Всего вам хорошего. Всем добра, до новых встреч. Услышимся. До свидания. До свидания.